Юра просит, чтобы за него помолились. Он себя плохо чувствует. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть все козни лукавого, пусть все духовные, душевные, физические проблемы, это время, Господь, отойдут от Юры, дай ему мир, способность здраво рассуждать. Господь, огради его от всего, что отвлекает его от Тебя, от Слова Твоего, от истины. Дай ему сил Духа Святого. Сегодня у нас праздник, ну, в нашей хронологии Евангелия от Матфея. Мы дошли до определенного кульминационного события в жизни израильского народа, так и в жизни всего мира. Это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Чем это событие так важно, почему оно ключевое? Давайте помолимся, пусть Господь даст нам тоже мудрости и понимание того, о чем будем говорить. Отец наш Небесный, мы нуждаемся в мудрости, нуждаемся в том, чтобы наши духовные глаза, духовные уши были открыты, были способны слышать. Пусть все душевное и материальное, то, чем наполнено наше сознание, отойдет в сторону. Дай нам на это время быть способными питаться твердой пищей, укрепляться в Тебе. И пусть Твоя истина производит те изменения в нас, которые Ты считаешь необходимыми во имя Иисуса Христа. До этого момента в служении Иисуса Христа, которое продолжается уже около 3 лет, даже больше, в моменты, когда проявляются чудеса, проявляются сверхъестественные события, которые видят окружающие люди, которые близко к Нему, или это много людей, Иисус все время старается уйти от того, чтобы Его на основании каких-то чудес или сверхъестественных проявлений люди назвали бы Мессией и назвали бы Царем. Было много моментов, когда Он говорил исцеленным о том, что нужно помолчать пока. Нужно помолчать пока о том, что тебе открыто сейчас, что я Мессия. Или даже когда толпы людей после насыщения хотели взять его на царство, он как-то уходил от этого. И была на это своя причина. А сейчас мы приходим к моменту, когда он сознательно идет на тот шаг, сознательно исполняется несколько известных широко Израилю мессианских пророчеств, и он ждет от людей, что они признают в нем Мессию и что они признают в нем царя. Пришел этот момент. И если большинство пророков, которые служили в Израиле в момент вавилонского пленения, которые ждали этого освобождения, ждали, когда же Бог свой народ освободит и вернет из плена, то они всегда в пророчествах связывали это освобождение с пришествием, с пришествием Мессии, когда он придет на землю, освободит свой народ. И только у Даниила открыта определенная хронология этих событий, и есть ясное указание о том, что освобождение окончательное не будет связано со вторым пришествие Мессии, а будет воцарение. Мы сейчас немного прочитаем оттуда и о вот этих 77-минах. Почему мы коснемся этого? Потому что для церкви это на самом деле очень важно. Хотя существуют разные представления и понимания о роли, вообще участии, степени участия церкви вот этих последних событиях, которые будут происходить в последнюю седьмину. Ну, я думаю, для нас это будет важно. Итак, давайте откроем 21 главу Евангелия от Матфея и прочитаем первые несколько стихов. «Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонское, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что не надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажи дочери Сионовой, всецарь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла, положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа послали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?». Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Явление Мессии израильскому народу. Все то служение, все те чудеса, все те учения, которым была наполнена жизнь Иисуса предыдущие 3 года, пришла к своей кульминации. Мы сейчас уже знаем, что израильский народ отвергнет Мессию, но в принципе он пришел для того, чтобы его приняли, а не для того, чтобы его отвергали. И теоретически в этот момент Израиль, если бы он был верным Господу и действительно ожидал, пребывал в ожидании, он бы должен был принять Иисуса как Мессию. И он должен был воцариться в Израиле. И сейчас Иисус открыто, не скрывая уже ничего, открывает истину о себе. Если до этого он сеял семя в сердца людей, он, как мы читали, говорил притчами, говорил к тем людям, сердца которых открыты. Он не хотел давить, не хотел каким-то образом склонять человека силой к определенному выбору. То теперь пришел момент. Пришел момент, после которого уже не будет возможности у Иерусалима, у Израиля сказать, мы не понимали, мы не слышали, нам никто прямо не сказал, мы вроде так и думали, а тут кто его знает, как оно могло бы быть. И через 30 с чем-то лет, когда будет Иерусалим разрушен и все пророчества исполнятся, не будет уже ни у кого в Израиле возможности сказать, мы не понимали, не все так было понятно, не все так было ясно. В отличие от предыдущего служения, Иисус поступает очень ясно, очень открыто и ждет, ожидает, что его признают царем. Он повелел, чтобы привели осла и въезжает в город согласно пророчеству, как царь. Давайте откроем это. Захария, 9 глава, буквально недалеко от Матфея. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Это было очень известное пророчество в Израиле, очень ясное, очень понятное. Перепутать его с чем-то другим было довольно сложно. Конечно, сложно было для них понять, что такое кроткий царь. Но мы видим, Иисус входит в Иерусалим действительно как кроткий, спасающий и праведный. И люди это понимают, люди это видят. Та толпа, которая окружает Иисуса, она понимает, что происходит. И забегая чуть вперед, мы видим, как Иисус со властью очищает храм. И хотя первосвященники и фарисеи пытаются, там, кто дал тебе такую власть, какой-то там, ну, все понимают, откуда может исходить эта власть. Он устроил себе хвалу Иисус младенцев, мы чуть позже об этом прочитаем. Это тоже было очень ясное пророчество из 8-го псалма. И мы видим реакцию людей. Они называют его царем. Они поют эту песню, поют песни осанны. И на вопросы людей, ну что же происходит, кто это такое, они отвечают, что это Иисус, пророк из Назарета. И здесь как бы есть, ну, разное понимание. Можно сказать, что, ну, они не совсем понимали мессианский характер, потому что называли себя пророком. Но, в принципе, мы, когда читаем обещание израильскому народу, который говорил Моисей, он говорил о том, что, ну, пророка, как и меня, воздвигнет вам Господь, его слушайте. Просто я хочу сказать, что, скорее всего, для них это было, ну, такое объединенное понятие, когда они пели «Осанна сыну Давидову» и встречали царя, они, ну, понимали о том, что этот, ждали, что этот человек, это тот человек, который послан от Бога, чтобы изменить их жизнь. Понятно, что их ожидания были связаны более с политическими, чем с духовными, но они все-таки понимали, что это царь в их понимании, со своими ожиданиями, но царь. Истекли 69 седьмин, которые были определены из 70, которые были определены Богом для спасения израильского народа. Давайте откроем Даниила, 29 главу. Можно с 22 стиха. 9 глава Даниила. «И вразумлял меня, и говорил со мною, Даниил, теперь я шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово сие и разумей ведение». 70 седьмин определены для народа твоего и для святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который пройдет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Давайте сразу откроем 12 главу Даниила. Она небольшая, тоже прочитаем ее. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего. И наступит время тяжкое, которого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на том. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу и клялся живущим вовек, что к концу времени и времен и полувремени по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечали они: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы, поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к своему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Исполнились 69 седьмин до Христа Владыки. Иисус пришел к своему народу как царь, вошел в Иерусалим. Остается одна седьмина. В принципе, зачем я это все читаю? Ну, ради нее одной, потому что 69 уже исполнились. А что же ждет нас в этой одной седьмине? Почему еще все для нас не закончилось? Потому что, читая 9 главу Даниила, мы видим Божье желание разобраться с грехом на этой земле. И оно касается, конечно, в Даниила, оно касается израильского народа. И чуть-чуть отходя в сторону, мы понимаем, да, что церковь, она стала наследницей тех обетований, которые были даны Аврааму из-за отступления Израиля. Она получила возможность войти в Божий покой и, соответственно, во все те обещания, которые даются здесь относительно греха. Мы получаем то же самое. То есть все, что должно было произойти и обещано Даниилу, мы будем участниками всего этого. Но отмерены 70 седьмин до того, как все это завершится, до того, как грех перестанет существовать, перестанет править на этой земле, перестанет властвовать, и мы перестанем страдать и мучиться от этого всего. У многих людей возникает вопрос, почему после покаяния, почему после того, как мы приняли Иисуса Христа, как-то, ну, не заканчивается все на этом, все, ну, не разрешается, не становимся, у нас не налаживается там идеальная жизнь, мы не перестаем страдать, и грех не перестает нас доставать. И вообще, почему этот мир продолжает находиться во зле, если Иисус был распят, если Он победил смерть, Он находится на небесах рядом с Отцом, почему это не конец, почему все это дело продолжается? Ответ очень простой. Богом было определено конкретное время, конкретный период. Большинство из этого времени уже исполнилось. Как мы сказали, вот эти 69 седьмин до прихода Христа Владыки исполнились. Но после этого определена еще одна седьмина, которая нас ждет. И мы верим, что она еще будет. И давайте мы откроем Откровение, книгу Откровения, 12 главу. Как я уже оговорился, ну, есть очень разное у людей представление о том, каким образом церковь будет в этом участвовать. Потому что, конечно, ну, Даниил, он как-то говорит о том, что это касается израильского народа. Все это время, которое определено, оно касается израильского народа. Церковь попала в эти события по благодати. И некоторые люди считают, что, ну, таким каким-то определенным образом она как попала оттуда, так она потом уйдет с карты исторических событий, которые будут происходить, и все это будет происходить с израильским народом. Ну, давайте попробуем немного разобраться, о чем идет речь. То есть в 12 главе

находящегося на небе, также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул имеющим острый серп, говоря: «Пусти острый серп и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел свой серп на землю, обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И стоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже это уст конских на 1600 стадий. Какие события ожидают нас еще до того, как все это на земле закончится, до того, как будет приведена правда вечная? Чего должны мы ждать? К чему мы должны быть готовы? Когда мы читаем 12 главу книги Откровения, мы видим, как я сказал, тут сложности с хронологией, но есть очень ясные образы происходящего. То есть есть жена, облеченная в солнце, имеющая во чреве, имеющая родить младенца мужеского пола. Очень ясно здесь показаны в образах израильский народ, из которого должен пройти Мессия. Соответственно, дракон, дьявол, который собирается уничтожить Мессию. После того, как она рождает младенца, он забран к Богу, к его престолу. Это те события, которые уже произошли. Следующее событие – война на небе. Архангел Михаил воюет с дьяволом, дьявол побежден и опускается на землю. Это события, которые происходят в половине великой скорби, в половине того семилетнего периода, которому еще предстоит совершиться. Этого еще не произошло. Это событие еще то, которое мы ожидаем. То есть дьявол сейчас имеет доступ на небо и продолжает клеветать на нас с вами. Когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Мы уже неоднократно видели в истории эти прообразы преследования израильского народа, начиная от Холокоста, Вторую мировую войну и так далее. То есть будет что-то похожее, будет попытка уничтожить израильский народ, что ему не удастся. После этого дракон рассвирепел и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от ее семени, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Здесь пусть каждый сам сделает выводы определенные, касается это церкви, касается это его лично или нет. Но верующих и святых, как здесь написано, ждут очень серьезные испытания. И еще в Даниила мы только что читали, что святые будут переплавлены в искушении. И неоднократно в книге Откровения в качестве Иоанн останавливается и говорит: здесь терпение и вера святых. То есть, когда мы читаем все эти события, мы должны понять, что когда это все начнет происходить, верующим будет очень сложно. И, конечно, можно сказать, что мы сейчас живем во времена благодати, но не так давно от нас, буквально сколько там лет, 70-80, да, Советский Союз, Римская империя, там тоже, в принципе, в исторической перспективе не так далеко. То есть то, что испытывали верующие, то, что испытывали люди, сохраняющие заповеди Иисуса Христа, это были только прообразы того, что будет при Антихристе. Это были только прообразы того, что ждет верующих, когда дьявол будет сброшен с неба на землю в великой ярости, зная, что ему немного времени осталось здесь. В общем, нас ждет еще одна седьмина. Нас ждет еще один семилетний период до того, как все это закончится для нас. До того, как для нас закончится борьба с грехом, до того, как для нас закончится жизнь с тем, что мы сейчас видим, с тем, что нас сейчас окружает. Когда это может случиться, в какой момент идет исторический разрыв. 69 седьмин закончились. Они закончились въездом Иисуса Христа в Иерусалим. Они не закончились его распятием, они закончились признанием то, что ну, Христос, Владыка, Он пришел. После этого Иисуса отвергли, Он был распят. И мы не видим исполнения того, что говорится об этой седьмине. Те события, которые описаны в Даниила и в Откровениях, говорят, что к этому, к исполнению этих событий приведет какое-то глобальное мировое правительство. То есть мир объединится, объединится религия, будет что-то похожее на всемирную церковь, всемирное правительство. Антихрист, он заключит какой-то определенный мирный договор с Израилем. К этому времени должен будет восстановлен быть храм, и тогда начнут происходить все эти события. Мы должны быть, в принципе, к этому готовы. Мы должны понимать, что это то время, которое еще осталось, которому еще надлежит исполниться. После этого придет только конец. До этого мы еще будем воевать, бороться с дьяволом, бороться с силами злобы поднебесными, потому что он находится еще там, он продолжает, как мы читали, клеветать, он продолжает ставить козни, продолжается определенная духовная война, есть определенные духовные силы. И мы призваны воевать, мы призваны бороться. Пока еще для нас это не так сложно, но Откровение предупреждает нас, что могут прийти времена намного более тяжелые для нас. Итак, Иисус въезжает в Иерусалим. 69 седьмин закончены, но это еще не конец. И с распятием Иисуса Христа и его воскресением для израильского народа тоже еще не конец. И слава Богу за это. Потому что Богом еще определено что-то, что очистит израильский народ и запечатает его беззаконие. И в этом будет участвовать и церковь. Давайте вернемся к Матфею. После того, как израильский народ отвергнет своего Мессию, для него наступят очень тяжелые времена. И мы знаем из истории, что переживет Палестина и Иерусалим. Но когда воцарится Антихрист, эти тяжелые времена наступят для всего мира, для всех живущих на земле. И мы должны осознавать или понимать, что историческая перспектива для живущих на земле, она неблагоприятна. И наш мир, все живущие на этой земле, ну, есть, конечно, люди, которые верят, что мы живем в посттысячелетии, и у нас все так улучшается, и придет к своему золотому веку. Но на самом деле Писание говорит нам, ну, нас ждут очень тяжелые времена. Долго ли, коротко ли, но придется столкнуться с очень серьезными испытаниями. И мы должны быть к этому готовыми. Когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей. Народ же говорил, сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, дом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. Мы только что прочитали буквально несколько стихов вверху. Вот царь твой грядет кроткий на молодом осле и ослице. Действительно, Иисус вошел в Иерусалим как кроткий царь. Не как завоеватель, не как покоритель, а как кроткий царь. Но эта кротость не означает того, что в нем нет ревности по Богу, в нем нет силы духа того, чтобы противостоять тому разложению, которое он видит своими глазами. Это пример для нас. А мы призваны к смирению. Мы не призваны воинствовать в отношениях друг с другом и с неверующими, но мы призваны воевать против греха. И казалось бы, в принципе, ну все понятно, ну что зашел в храм, выгнал там продающих, бизнес там устроили, ну что там православная церковь там свечками торгует, ну, все ясно, каким боком это нас касается. На самом деле, если задуматься о том, что там происходило, то можно задаться вопросом, ну, в принципе, что вообще плохого, ну, в том, что происходило. Там люди, какие-то паломники приезжали там издалека, люди приходили, и сама как бы система в храме была построена так, что, ну, во-первых, люди платили налог, там каждый год какой-то определенный налог они платили в определенную сумму, это была там определенная монета, там полшекеля, допустим. И вообще был такой, ну, определенный период, было заведено, что, ну, как бы в храме деньгами обычными пользоваться вроде как, ну, не совсем духовно, поэтому были введены определенные храмовые деньги. Если ты хотел там купить там какого-то там козленка для жертвы, ты приходил к миновщику, менял обычные там, ну, со всего мира съезжались в Иерусалим. В общем, по курсу обмена менял там любые деньги на храмовые, там, ну, в общем, такая там целая система была финансовая. В общем, люди приезжали издалека, там, меняли эти деньги, покупали, им не надо было куда-то ходить, там, что-то искать, тут все тебе на месте, поторговался чуть-чуть, там, сбросил цену, там, как-то накупил, ну, все решил на месте, зачем куда-то ходить. В принципе, всем удобно. Соответственно, я думаю, не ошибусь, если там священники и первосвященники имели свою долю со всего происходящего, ну, как рынок держали, в принципе. В общем, всем выгодно, все нормально, бизнес идет, процветает. Что здесь плохого, в принципе? Давайте представим себе ситуацию. Ну, рынок, все, в принципе, бывали на базаре, да. Что такое базар? Люди продают, покупают, там, торгуются, ну, решают свои какие-то определенные вопросы. Но Иисус называет это как логовом разбойников. Вы превратили храм, в принципе, да, в логово разбойников. Для людей храм стал местом ведения бизнеса. Люди ходили, ну, в храм, пусть это будет храм, церковь, для нас это прообраз, они ходили туда каждый день, проводили там кучу времени, но это было для них способом заработать денег. Мы уже не говорим, в принципе, о методах, которыми, ну, пользуются на базаре, да. То есть этот курсы обмена, храмовые деньги, цены, соответственно, они были намного выше, чем можно было купить в Иерусалиме, да. Ну, то есть тут, ну, опять же, мы скажем, ну, какая разница, человеку удобно, пришел человек, что он должен там где-то ходить, пришел в храме, сразу все купил, сразу все отдал, за тебя там все сделали, ну, все нормально. Кому от этого плохо? Почему у Иисуса возникает, ну, такая ревность? Ну, что здесь такого? И вообще, каким образом это касается нас? Давайте, да, уже если так, у нас свечки не продаются, в принципе, да, иконы не продаются, за обряды мы, в принципе, не платим, там, за отпевание, ну, как это нас касается? Дело в том, что люди сделали для себя храм местом решения своих вопросов, которые возникают у них по жизни. Можно понять, что в принципе у нас неделя занята, у нас много времени уходит, мы, у нас работа, семья, все, что с этим связано, мы решаем какие-то вопросы, и нам сложно друг с другом как-то связаться, там, поговорить, что-то решить, и мы знаем, что, ну, в воскресенье мы все равно здесь встретимся, да, ну, можно будет обсудить и решить все, что там накопилось за неделю. Если человек приходит в церковь в ожидании, ну, духовной пищи, в ожидании того, что, ну, здесь он услышит Слово Божье, он сможет пообщаться с кем-то, решить какие-то свои духовные проблемы, и приходится сталкиваться с тем, что в церкви люди решают свои там деловые вопросы, связанные там с бизнесом, с финансами, они начинают тут организовывать или обговаривать мероприятия, в которых ну, не все могут принимать участие по каким-то определенным там, или финансовым соображениям. Да. Ну, например, я не знаю, представьте, там, подходите, как мы обычно общаемся там, да, кружками, вы подходите, я там с Димой Зориным начинаю разговаривать. Говорю, Димон, у тебя там маршрутка, я знаю, есть там парочка, да, у меня есть там группа людей, которых надо там забирать с работы. И давай как-то договоримся, я буду посредником, они там такую цену предлагают. Дима говорит, ну, в принципе, интересно, но меня цена не устраивает. Давай, если вот так чуть-чуть, да, да. Говорю, ну, так слишком вроде как бы дорого, а что там, почему так-то? Ну, у меня водитель, у меня не получается. Давай другого водителя найдем, давай там вот Вову Уфимцева подключим, Вова, иди сюда, хочешь заработать. И мы стоим там, ну, у нас решается вопрос, у нас, ну, каждый видит свою выгоду в этом. Тут подходит, например, там Дима с какой-то ну, проблемой, у него где-то целую неделю, может, думал, духовные вопросы, туда тык, видит, но не к месту, как бы с этим, да, то есть людей там кипит, что-то там, они, ну, постоял, послушал, пошел в другой кружок, а там люди, не знаю, собираются куда-то там, ну, на шашлык, на природу, на какую-то там базу, говорит, там есть база классная, нужна, ну, по 200 гривен, там, раз вход, там, ну, зовем, все классно, организовываем, там, почем мясо берем, там, и Димон, с нами поедешь, а у Димона, ну, все рассчитано на неделю, ну, какие там, откуда там такие, ну, вроде как бы и не против, да, ну, все, там люди где-то в своем плавают уже, там ушли вперед и туда, в общем, туда-сюда вроде по церкви прошелся. Я понимаю, что да, на неделе нет времени у нас там созвониться, пообщаться, решить эти вопросы. Вот, ну, есть воскресенье, там пару часов, да, которые, ну, вот они вместе собрались, надо решать эти вещи все. То есть надо быть с этим очень осторожными. И когда возникает вопрос, ну, почему плохо, ну, чем, ну, мы пришли, ну, послушали проповедь, ну, пьем чай, общаемся, да. То есть тот же самый вопрос, ну чем было плохо то, что в храме там продавали, покупали люди, ну для, все для людей. Человек пришел, приехал откуда-то там, я не знаю, из Десятиградия, там, ему надо барашка, ему надо что-то там, то хлебное приношение купить, что-то принести, там, ну, что он должен лазить где-то искать. Ну в храме все может это дело решить, там поторговаться, там скинуть цену, там выгодно все это сделать, дать возможность заработать кому-то, да. То есть, ну, вопрос реакции Иисуса Христа. Зачем создавался храм? Зачем мы собираемся в воскресенье? Да? Мы говорим о своих проблемах, говорим о работе, о семье. Да? Мы говорим о том, что, ну, какие переживания в нас, это какие у нас нужды духовные. Нужды духовные связаны с семьей, с работой, с чем угодно могут быть связаны. Это нормально, когда мы об этом общаемся. Но когда мы начинаем решать какие-то свои вопросы, которые мы можем легко решить среди недели, ну, созвониться, договориться, давай встретимся, там решим. Ну, то, что касается там, бизнеса, вместе что-то делать, это нормально, ничего там плохого нету. Но мы не для этого здесь собираемся. Если мы говорим о результате, то, безусловно, это духовное разложение. То есть, ну, дом, который должен был быть домом молитвы, и люди вроде туда приходят молиться. Я так, ну, эту карту храма смотрел, там получается, ну, ты когда заходишь, ты проходишь этот, ну, внутренний двор, который был, ну, базаром. То есть ты проходишь через базар, там пока скупился, пока порешал эти вопросы, поменял там деньги на храмовые, храмовые назад на обычные, там ты уже зашел туда. Ну, как-то у тебя не совсем вот этот настрой. Ну, ты понимаешь, что ты пришел в какое-то место, где, ну, решаются эти обычные, ну, как мы говорим, формализм, да, так, ну, я не хочу там клеймить позором там православных, да, ну, уже просто даже и неверующие на это обращают внимание, что, ну, ты приходишь и прямо при входе там стоит стол, там, этот прескурант, там, отпеть, там, венчание, там, столько-то. Ну, не должно, ну, в принципе, так быть. Понятно, что человек хочет поставить эту свечку, да, ее ему надо купить, допустим, где-то, если он сам ее не может сделать. Ну, можно же это сделать где-то, ну, за храмом, ну, за территорией поставить, грубо говоря, это для примера, да. Это. И опять же возникает вопрос, ну, кому плохо? Да, объяснить вот так вот, почему это плохо, не объяснишь вроде. То есть нужно знать духовные причины, почему это духовно разлагает человека. Ну, представьте, человек, как я сказал, ну, приходит в церковь, ну, у него нужда духовная. Посидел, послушал проповедь, прославление, у него, ну, как мы говорим, давайте общаться. У него пообщаться, и он уже пошел, прошелся по кружкам, послушал там о машинах, о работе, о чем угодно. Да. Ну, давайте об этом, ну, общаться, собираться дома, в гости друг к другу ходить, ну, общаться, есть для этого время. То есть давайте будем очень как-то, ну, аккуратны, осторожны с этим в церкви. Просто потому, что мы не для этого здесь собираемся. Ну, по одной простой причине. И реакция Бога на это. То есть, если это церковь, если это ну, дом молитвы. То есть, то же самое, в принципе, как можно сказать, касается и ну, нашего внутреннего храма. Да, поскольку мы храм Духа Святого. Так же самое мы обязаны следить о том, ну, что наполняет наше сердце. Или там это жажда наживы, или там что-то, или это ну, духовное. То же самое для... Ну, я сам себя неоднократно ловил на этом как-то. Ну, блин, наша жизнь, мы действительно столько в суете. И думаешь, ну, надо там с Димой решить вопрос какой-то. Ну, ладно, в воскресенье встретимся, решим, да. И в воскресенье, ну, нет другого времени, куда надо только в церкви это все решить. Там, хотя можно, что телефоны у нас здесь созвонились, поговорили, решили, какие вопросы. Чтобы мы не воровали это время, а, ну и осознавали вообще, зачем и куда мы приходим, и с чем мы сюда приходим. Мне кажется, это именно то, что ну, вызывало у Иисуса эту реакцию. То есть он ожидал, что люди будут приходить в это место для молитвы, для общения с Отцом, а не для того, чтобы решать какие-то вопросы свои. Кто-то там заработать денег, кто-то там полегче, выгоднее купить, чтобы там не париться, нигде не искать, не ходить. Да. То есть то же самое ну, можем делать и мы. Я знаю там у кого-то, что какие-то связи, там я прихожу, там вот, Иван Сергеевич сидит, Иван Сергеевич, мне там партия труп надо, там, да, Иван Сергеевич только после причастия, в таком благом расположении духа, мне надо скидочку там хорошую, ну, ладно, брат, давай, там что-то решим, там, да. То есть я иду к кому-то другому, ну, я решаю свои вопросы здесь, это нормально, в мире принято. И очень часто, когда в мире мы собираемся, там, дни рождения, что-то какие-то там, ну, люди начинают, ну, мы, может, там видимся, там, друзья друзей, там, да, мы знаем, что они чем-то занимаются и пытаемся это, по знакомству как-то что-то порешать. Это нормально для мира, да, это нормально, в принципе, для нас, но не в церкви. То есть церковь не должна для нас становиться чем-то похожим ну, на мир. Если бы базар был недалеко от храма, я не думаю, что была бы проблема там большая. Иисус пошел бы разбираться на базар, что там продают голубей или баранов. Пожалуйста, пусть продают. Покупай, там решай эти вопросы, но сюда приходи, ну, понимай, куда ты приходи и зачем. То есть то же самое ну, касается и нас напрямую. Хотя, я говорю, у нас не продаются здесь да, свечки, там, иконы, обряды. Мы вроде не зарабатываем на этом денег. Но очень-очень хорошо можем использовать собрания для того, чтобы решать свои вопросы. И это нормально, мы их решаем, но только вне дома молитвы, вне нашего общения духовного. Если мне там надо выкопать яму, я Валику позвоню среди недели и спрошу там, Валик, давай договоримся, сколько ты возьмешь там, да, сколько поторгуемся, ну, то есть такое дело. Но если мы там стоим, пьем чай, и нам больше, ну, не о чем больше поговорить, ну, все, все исчерпаны, все темы, все нормально, и мы начинаем решать эти вопросы, ну, не сильно хорошо говорит как бы в нашу пользу. Я думаю, достаточно у каждого из нас духовных вопросов и нужд, которые мы могли бы решать и участвовать там, в духовной жизни друг друга. Просто ну, будьте внимательны к себе. Приступили к нему в храме слепые и хромые, он исцеляет их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, детей восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что он говорит? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. У книжника и фарисея вообще возникли определенные сложности. То есть, ну, я, как я сказал, не имели свою часть со всего происходящего материальную, да, с этого базара. А базар это всегда большая прибыль. И вот как бы Иисус выгоняет, и это все наводит порядок. Они сказать, в принципе, ничего не могут, потому что, ну, а что ты скажешь? Ну, написано, что дом молитвы. Ну, как, откуда базар? Вроде как бы и ничего ж не скажешь. Тут хромые и слепые тоже. Ну, я, конечно, не был в храме, не знаю точно, но, по крайней мере, из тех источников, что я читал, пишут, что ну, не сильно они приветствовали, чтобы в храм входили ущербные люди. Там, если он хромой, слепой, какой-то калека, особо они, ну, при дверях храма, там, да, вот как, там, как сейчас православная церковь, сидят, сидели, просили милостыню, ну, чтобы они там в храм свободно входили. Ну, это еще из Ветхого Завета было понятие, что если человек ущербный, то он, ну, не может быть там священником, служить Богу, да, ну, то они вообще не приветствовали, чтобы они там сильно там в храм лезли. И вот Иисус выгоняет этот базар, в храм, получается, приходят вот эти люди, которых особо там не приветствовали, чудеса, исцеления. Это пророчество из 8-го псалма, давайте откроем 8-й псалом. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей вселенной. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы сделать безмолвными врага и мстителя. И еще одно очень явное пророчество мессианское – это поведение этих, ну, первосвященников, вот эта, ну, вражда против него. Это люди, которые знают Писание, это люди, которые видят эти все пророчества, они понимают, что от этого в храме происходить не должно, и они, ну, возмущаются, как так, почему, ну, ты что не видишь, что дети ерунду говорят, давай как-то разбирайся с этим. И он настолько явно, открыто им об этом говорит, указывает на Писание, на мессианское пророчество. И они, мы читаем по ходу истории дальше, они все больше и больше, сильнее и сильнее ожесточаются. Реакция врага на все, что происходит. То же самое касается и нашей жизни. То есть сопротивление по жизни оно будет возрастать. То есть реакция врага все больше будет ожесточаться. Чем больше и больше в нашей жизни будет проявляться истина, тем больше и больше будет ожесточаться враг. И проблемы, как я говорю, в нашей жизни, они будут, ну, всегда, скажем так, да. И люди, неверующие, которых толкает дьявол на то, чтобы противостоять верующим, будут только ожесточаться, видя в вас истину. Те, кто записаны в книге жизни, будут каяться, а те, кто нет, они будут ожесточаться все больше. Вознегодовали и сказали, слышишь ли, что они говорят. В другом месте при входе Иисуса Христа в Иерусалим написано, что они говорят ему, ну, запрети вообще ученикам своим, запрети, что за вещи они кричат. Иисус говорит, ну, если они замолкнут, ну, камни возопьют. Это Бог делает в сердцах детей, младенцев и грудных детей, ну, казалось бы, что они могут понимать, там, младенцы, грудные дети, да. Бог в них производит хвалу для священников, ну, для людей, которые читают Писание, для этих священников, но это должно было быть, ну, ну, куда более явно, куда более понятно. Ну, младенцы, дети прославляют его. Но их взгляд был базар, прибыль, мы теряем деньги, мы теряем власть, теряем влияние, надо как-то все дело остановить, надо как-то все это разобраться с Иисусом. Он оставляет их. Выходит вон, возвращается в Вифанию, проводит там ночь. С утра возвращается в город. И мы читаем о том, что он проголодался. Возможно, он провел ночь в молитве, непонятно. За учеников, допустим, ничего не говорится, да? Ну, может, они позавтракали с утра, а может, нет. Ну, проголодался. И увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней. Ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, и говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как тотчас засохла смоковница. Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горесь, и скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите. На что, на первое, ну, обращается внимание, когда читаешь эту историю с инжиром? На то, наверное, на что ученики обратили внимание. Ну как, ничего себе. Тут практически на глазах тут дерево засохло. Как такое может быть, да? И люди часто, когда мы читаем эту историю, ну, больше всего внимание обращают на то, что сказано о вере, да. То есть наша вера, если она будет сильная, то все, что мы не пожелаем, оно будет исполняться. Это вопрос, ну, как бы веры, как такое могло произойти. Это можно же горы этой верой передвигать. Но я думаю, основное, на что нужно было бы обратить внимание, это на саму ситуацию. Ну, как часто вы видели, ну, от жизни Иисуса вот такие поступки. Но это очень похоже на то, что было недавно, да, с изгнанием, ну, из храма. Это тоже, в принципе, не так часто можно было видеть. То есть больше, ну, можно сказать, в основном все чудеса и сверхъестественные явления, которые происходили в жизни Иисуса, они были направлены как бы на благословение, да. То есть они чем-то благословляли. То есть такого, чтобы он что-то сделал сверхъестественное, это засохло дерево, ну, сложно, надо поискать еще такого. Почему? Что произошло? Давайте откроем Евангелие от Луки, 13 главу. С 1 стиха, 13 глава, с 1 стиха Лука. В это время приходят некоторые и рассказывают ему, Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с их жертвами. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И он рассказывает им притчу, которую ученики сейчас увидели наочно. И он рассказывает им притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. Пришел искать плод на ней, не нашел. Сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плод на этой смоковнице, не нахожу. Сруби ее, чтобы она и землю не занимала». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу ее навозом. Принесет ли плод, не принесет ли плода? Если же нет, то следующий год срубишь ее». И вот пришло время срубить смоковницу. И то обращение, которое, тот вопрос, который Иисус задает, ну, приходят люди к Иисусу и рассказывают такую печальную историю, ну, там, как бы в истории было, ну, Пилат очень жестоко поступил там с определенной группой галилеян, в общем, он их, ну, поубивал. Они приходят, ему рассказывают: ну, такая ситуация, представляешь, Пилат их там. А он им говорит: друзья, ну, подумайте, они что, были самые там грешники, что так с ними случилось, да? Или там башня, ну, это в Иерусалиме Силаамская башня, была какая-то такая ситуация, что она завалилась, башня, и прибила 18 человек. И он говорит: ну, подумайте, то, что они попали под эту башню, это что, из-за того, что они самые грешные оказались, вот Бог их так наказал, из-за того, что они столько успели нагрешить? Но они, задумаясь, ну, нет, наверное. Он говорит: ну, так вот, если не покаетесь, все так же погибнете. Ученики и мы, смотря на эту смоковницу, должны понять одно. Наш кроткий, смиренный, спасающий царь, если не найдет на нас плода, мы все также погибнем. Весь мир, все человечество ждет гибель. Понятно, что как-то учеников, у людей больше, ну, взгляд обращается на веру, как это все можно сделать. Но почему это происходит, ну, мы должны понять характер Иисуса. Мы должны понять, о чем он предупреждает. Он об этом говорит очень явно. И смотря на происходящее, кто-то погиб там в аварии, кто-то попал куда-то, мы не должны думать: вот, наверное, человек нагрешил в своей жизни так, что вот Бог его там не простил ему этого, да, что люди погибают. Мы должны понять, ну, все мы погибнем, если не покаемся. О каком плоде идет речь? Давайте делать больше добрых дел в жизни, да, давайте как-то приносить плод. Давайте откроем лучше Евангелие от Иоанна, 15 главу. С первого стиха тоже. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Люди могут сказать: ничего себе, как это ничего? Мы в космос летаем, и потом под воду опускаемся, и больницы строим. Как бы много чего можем делать, хороших дел. Не об этом идет речь. Не об этом плоде идет речь. Речь идет о плоде покаяния. Почему мы без Иисуса ничего не можем делать? Чего не нашел Иисус, когда пришел в Иерусалим? Он не нашел плода покаяния. Не было там добрых людей, не раздавали там милостыню перед храмом. Все это было, но плода покаяния, за исключением остатка, он не нашел. И это проявилось в его характере. Поэтому пострадала смоковница. И поэтому пострадают все, кто не принесет плода покаяния. У людей часто слаживается, ну, такое мнение, ну, как Иисус, это он кроткий, смиренный, он льна курящего не загасит, трости надломленной не доломает, и он ко всем так лояльно отнесется по жизни. Но Иисус очень много предупреждает и своим поведением показывает отношение к бесплодности. Он пришел в Иерусалим, пришел в город и ожидал, ну, увидеть плод покаяния. Он его не увидел. И это отразилось на этой смоковнице. Он жаждал, это, ну, это голод. Он пришел, он нуждается в этом, а его нету. Так и в жизни людей, когда Иисус придет, и если не будет плода покаяния, всякая ветвь, которая не приносит плода, отрезается. Ну, кто занимается виноградником, тот знает. Она от плодоносила там на этот год, и вот чук. А та, что будет приносить плод, он ее там пасыночки пообрывал, там верхушечку отчикал, ну, все для нее. Столько образов для нас об этом, столько про это говорится. И читая Откровение, мы должны понимать, ну, характер Бога в отношении к греху, в отношении к тому, как человек воспринимает то, что принадлежит Богу. Храм, это место было, которое принадлежало Богу. Это был дом Божий, место Божьего присутствия. Когда евреи, как Соломон, да, молился, он говорил о том, что, ну, как-то если в любой там части земли евреи там посмотрят на храм и будет молиться, то ты, ну, эта молитва будет услышана. То есть как-то место Божьего присутствия. Отношение людей к этому было. Ну, все нормально. Ну, это, в принципе, место, где можно решать свои вопросы, свои проблемы там. Такое реакция Бога, то есть наше понимание этого, наша жизнь, плоды. И очень ясно показано, что это, ну, не просто плоды, но, ну, что-то делание. Те же фарисеи, как мы о них читаем, ну, это были ребята очень серьезные, постились там 3 раза в неделю, там десятину платили, не то что там с доходов, а там, ну, не знаю, там абрикосу сорвал, там на 10-ю часть надо там отдать. Ну, то есть они такие были очень щепетильные в этом вопросе. Но они были совершенно бесплодными. Это дерево, ну, покрытое листвой. Плод покаяния, принятие Иисуса Христа и исполнение Его воли. То же самое люди сейчас, ну, может, если вы общаетесь там с неверующими, люди там удивляются, почему там цунами там. 200 тысяч людей, можно сказать то же самое. Ну, как вы думаете, что эти 200 тысяч были на всей земле самые такие нехорошие, что вот их там накрыло, остальных нет? Просто по итогу накроют всех. Давайте вернемся в Матфея. Чуть-чуть поговорим о вере. То есть в этой ситуации Иисус отвечает на вопрос учеников, хотя, как мы сказали, обратить внимание стоило на совсем другое. Но для них было удивительно, как же так, они 3 года рядом с Иисусом, и как же так вот смоковница засохла так быстро. Что можно здесь сказать? Сказать о том, что у нас недостаточно веры. Сказать о том, что Иисус, когда пришел в Израиль, не нашел той веры, которую ожидал найти, и нашел только ее зерна, там, и то в других народах, там, в самарянке, там, еще в ком-то. Сказать о том, что апостолы были маловерами, и Иисус прямо им об этом говорил. И сказать о том, что это так же само касается нас, что у нас недостаточно веры, что мы больше материалисты, чем люди, которые живут верой, невидимым. Я думаю, вряд ли кто-то станет сильно возражать. Нам действительно недостаточно веры, нам действительно сложновато поверить в то, что могут происходить такие вещи. Потому что в нашей жизни могут быть какие-то изменения, когда мы видим, там, годами, десятилетиями их нету. В том, что поверить в том, что мы можем измениться, когда мы не меняемся годами. И для нас, для всех справедливы слова Христа. Если не будете сомневаться, то будете на многое способны. И как человек с двоящимися мыслями, это, по-моему, кто Яков пишет, да, он не тверд во всех путях своих. Так же самое мы. Сомнения, которые сеет дьявол в нашей жизни, он постоянно этим занимается, они как бы как связывают нас. То есть мы сомневаемся, а стоит или не стоит, а получится, не получится. Вообще смогу или не смогу, и вроде, ну ладно, попробую. Это очень тяжелый путь. И, конечно, Господь говорит, ну если так, это очень тяжело. Если вы будете иметь веру, если вы будете верить в то, что вы делаете, верить в тот выбор, который вы совершаете, соответственно, в молитве это будет проявляться. Если вы верите, что этот выбор от Бога, и вы ищете помощи от Него, это будет молитва веры. И я как бы читал много толкований на этот отрывок. Люди часто пишут, пытаются как бы немного сгладить углы и говорят, что на самом деле тут не совсем о вере пишется, вы же понимаете, должно быть масса условий для этого, то есть надо хорошо себя вести там и правильно там то и то делать, тогда может быть получится. Я думаю, не совсем об этом здесь речь идет. Речь идет действительно о прямом указании и апостолам, и нам с вами, что наша жизнь, она действительно наполнена материальным. Мы чаще это видим, мы постоянно с этим сталкиваемся, мы знаем законы природы, там, законы физики, законы психологии, социальной жизни, как-то мы все это понимаем, и это на нас давлеет. И когда приходится делать выбор, искать Божью волю в чем-то, да, и делать выбор, очень сложно бывает с этим бороться. Простейшие примеры, допустим, да, поменять там работу более высокооплачиваемую на более низкооплачиваемую, потому что это освободит тебе время для служения, там, да. И у тебя сомнения, значит, как Бог, я понимаю, что Бог позаботится, да, но как Он там позаботится, и ты вроде принимаешь, а потом оно не клеится у тебя, да, и служение не клеится, и, почему? Не хватает, это реальность, у нас не хватает веры. Есть, конечно, люди с даром веры, но в основном это проблема для нас. И обратите внимание, по Евангелию неоднократно об этом говорится. Иисус очень прямо своим ученикам говорит, вы мало веры. Ребята, вы мало веры. Сколько я с вами, сколько я тут для вас показывал и так, и сяк. А вы постоянно, то есть как не пример маловерия, 3 года ходить с Иисусом, видеть все эти чудеса, и удивляться, как вообще такое может происходить в жизни. Это то, о чем мы должны думать в нашей жизни. Вера, она противоположна видению. Вера, она по своей сути иррациональна. Потому что если мы знаем и можем просчитать, что это так, но это не вера, это знание. То есть, грубо говоря, если я меняю работу более низкооплачиваемую на более высокооплачиваемую, я могу просчитать, как это выгодно отразится на моей жизни. А если наоборот, просчитать именно сложно. Поверить можно, да, если это от Бога, и Бог призывает тебя, допустим, к служению, или Бог призывает тебя к чему-то, на что нужно время. Просчитать сложно, только нужно поверить. Опять же, возникает вопрос основания для этой веры, там откровение, Слово Божие, ну, это очень широкая тема. Но вера в жизни христианина – это очень важный момент. Если ее не достает, ну, нужно думать об этом, молиться. Так же самое, как кому не достает мудрости, тут пусть молятся об этом. Так же самое касательно веры. Верую, ну, помоги моему неверию. Да? Это как бы то, что может каждый из нас сказать. Но, опять же, прежде всего, мы смотрим на смоковницу, на характер Иисуса Христа. И как мы читали в Даниила и в Откровении, сиять будут те, которые обратят многих к истине. Те будут сиять, как звезды. Можно сказать, вместо той третьей звезды, которую дракон с неба сбросил, будут новые звезды. Те, кто останется бесплодным, без плода покаяния, те погибнут. Интересно обратить внимание на то, как этот кроткий, смиренный вход Иисуса Христа в Иерусалим как-то оборачивается довольно, ну, жестко и серьезно для людей, живущих там. И для них это прообраз суда на самом деле. Для Израиля, для Иерусалима это прообраз суда. Казалось бы, ну, царь пришел, это должно быть прообразом мира. Хотя, в принципе, он въехал как, ну, как кроткий, это как, ну, примирение. Как мы говорили, не завоеватель, не пришел завоевать, нет. Он принес мир. Но то, что он увидел, привело в результате к тому, что для Израиля один за одним пошли свидетельства суда. Очищение храма, засохшая смоковница. Это для них все прообразы суда, которые исполнятся. И когда Иисус говорил, ну, все так же погибнете, это имело как и перспективный смысл, так и вот буквально там 30 лет прошло, их уничтожили полностью, Иерусалим и Палестину. Кротость и смирение нашего Господа не дает ложной надежды людям, не покаявшимся, рассчитывать на то, что в их жизни все наладится, все будет нормально, их на небеса возьмут, там и все порешают. Очень все серьезно. Прообразы суда в служении жизни Иисуса, вот они перед нами. Можно об этом говорить и с людьми, с неверующими показывать это все. У нас сегодня причастие, мы, наверное, тогда остановимся на этом. Хотя не хотелось бы сильно усугублять, так, картина очень мрачная получается. Но действительно просто такой момент, ну, в служении Иисуса, вот этот, исполнение вот этих 69 седьмин, вот эти свидетельства суда на израильский народ и реакция первосвященников следующее о том, что будем читать, это попытка опять их уловить в чем-то, попытка, какой властью ты это все делаешь. Кто проводит причастие? На конференции причастие, если я не ошибаюсь, это проводил пастор Бен, и он приводил такой интересный пример, которым хочу поделиться с вами. В еврейской культуре, когда какой-то мужчина с какой-то женщиной решали заключить помолвку, так сказать, в их планах было в будущем заключить завет брака, то как это происходило. Происходило таким очень символично. То, что происходило, было очень похоже на то, что мы видим сейчас в образе причастия, которое существует в церкви. То, что происходило, невеста и жених, они брали бокал вина и пригубляли от этого бокала невеста и жених. И потом, значит, эта невеста и жених, они могли расстаться, и еще долгое-долгое время они могли не видеть друг друга. И в их культуре бывало так, что эти помолвки не заключались еще там в детстве, а брак заключался уже значительно позже. И невеста, эта девушка, она жила в ожидании вот этого дня, когда жених придет за ней. Те образы, которые мы видим, когда в Новом Завете описывается вот эта невеста, которая ждет жениха, да, ждет прихода жениха, то это очень характерно описывает вот эту ситуацию. Невеста, она в ожидании своего жениха. И невеста, она жила в предвкушении. Она каждый раз, когда она подносила бокал вина, она чувствовала этот аромат, она чувствовала этот запах. И у нее возникали ассоциации о ее возлюбленном, о том, кто предназначен ей быть мужем. И это как бы возбуждало ее воспоминания. Да? Она вспоминала о этом моменте, о этом заключении этого завета. И это было напоминанием для нее. Точно так же для нас причастие. Это заповедь, этот завет, который Иисус оставил нам совершать, является таким же напоминанием. Мы как невеста Христова, да, церковь неоднократно в Писании называется невестой Христовой. И мы как эта невеста, которая однажды уже вкусила этот вкус, этого вина, когда Иисус возлежал с учениками на последней вечере, Он преломил этот хлеб, Он подал это вино им, они пили, и Он сказал, в следующий раз уже в Царстве Небесном уже я не буду вас, с вами пить вина до того, как я не приду опять. И вот эта история очень похожа. Мы видим здесь параллели, да? Точно так же Иисус дает нам эту заповедь в воспоминание о Его приходе. Мы принимаем эту чашу, мы принимаем этот хлеб, мы вспоминаем о нашем женихе. Мы вспоминаем о том, что Он сделал для нас, о том, что Он выбрал нас, о том, что Он умер за нас на кресте, о том, что Его кровь была пролита за каждого из нас, за то, что мы дороги Его сердцу. И мы провозглашаем Его смерть, но мы провозглашаем Его воскресение. Мы напоминаем себе, что наш жених, он грядет. Он идет он придет за нами, он придет за своей невестой. И точно так же, как эта невеста, когда она слышала аромат вина, может быть, там ощущала его вкус, она вспоминала о своем женихе. Точно так же мы, когда пьем этот сок и едим этот хлеб, мы вспоминаем то, что Иисус Христос – это наш жених, который придет для того, чтобы заключить с нами этот завет и быть с нами навечно. Такой очень ободряющий для меня пример был образ. Образ этих взаимоотношений жениха и невесты. Невесты, которая стремится предстать перед женихом во всей своей красоте, во всей своей чистоте, понравиться жениху, угодить ему. И жених, который готов пойти на все ради своей возлюбленной, ради своей невесты. Такой образ Иисуса Христа, который умер за свою невесту, за свою церковь. Сейчас я попрошу братьев, Петра Дмитриевича и Сашу, раздать сок и хлеб. Давайте встанем. Церковь, ваш жених, наш жених грядет за нами. Поэтому давайте будем.